Прогулка по городу. Его поразила беззаботность жителей. Казалось, они слыхом не слыхали, что уже началась война, и войско Топаса II вот-вот подступит к Медной стене. Все празднично наряженные, довольные, отдыхали, шли, стояли, сидели и разговаривали о чем угодно, только не о войне. На Максима никто не обращал внимания. Все уже слышали, что он захотел остаться один, и решили, что это его дело. А он брел, и то и дело останавливался перед домами, среди которых были настолько удивительные, что быстро о них не расскажешь, а долго рассказывать станет скучно. Он скоро заметил, что не все горожане отдыхали, многие работали и сейчас. Максим остановился перед маленьким домиком. На редкость маленьким. Домик под круглым стеклянным куполом стоял посреди небольшого сада. За решетчатую ограду его въехала большая лодка. С нее сняли носилки, и два человека в халатах бегом понесли их в дверь, над которой висела вывеска «Больница». Максим подумал, что в городе удивительных чудес больница тоже, наверное, непростая. Немножко поколебался и вошел. Он оказался в комнате под самым куполом. В середине комнаты стоял высокий операционный стол. На нем лежал тот самый человек, которого принесли на носилках. Он тяжело дышал. Глаза у него закатились. «Что ты тут делаешь, мальчик?» – спросил внезапно появившись за спиной Максима человек с огромной черной бородой. Максим вспомнил, что видел его в совете. Человек этот тоже узнал его. «А, вон кто это! Ладно, оставайся, дайте нам халат!» Вошел санитар, помог Максиму и Чернобородому влезть в халаты. Чернобородый подошел к столу, осмотрел больного. «Так», – сказал он. «Понятно, знакомая штука». Он загремел инструментами, сказал больному. «Спокойно, сейчас вы ненадолго умрете». «Ох, скорее бы!» – простонал тот, прижимая ладони к впалой груди. «Такая боль! Пожалуйста!» В руке Чернобородова заблестело длинное тонкое лезвие. Больной дернулся и замер. А Максим весь облился холодным потом. «Что вы делаете?» – в ужасе завопил он. «Не мешай, мальчик», – строго сказал Чернобородый. Он раскрыл больному грудь, как открывают чемодан. Снова блеснул нож, и в стеклянный тазик упало дымящееся, трепещущее сердце. Максим почувствовал, что бледнеет, что его собственное сердце хочет остановиться, но не мог даже заставить себя отвести глаза в сторону. Тем временем врач вымыл руки, достал из шкафчика какую-то блестящую вещицу, тряхнул ее, прислушался и вставил эту вещицу в грудь на место сердца. Закончив операцию, провел влажной губкой по шву, словно смывая следы ножа, и они исчезли. Лицо человека, лежавшего на столе, медленно наливалось краской. Шевельнулись губы, дрогнули веки. Больной открыл глаза. Врач сказал ему, придется полежать до утра. Операция серьезная, зато сердце будет работать, как хорошие часы. Учтите, механизм сам заводится при ходьбе, так что придется побольше гулять. Он подмигнул Максиму. Вот так, в случае чего заходи. Но Максим это едва расслышал. Он еще не опомнился. И как только унялась дрожь в ногах, кинулся прочь. Все же не такая уж веселая штука, операция. Он успокоился, только пробежав довольно далеко по первой попавшейся улице. И остановился перед домом, в котором это было видно через огромные окна. Было полным-полно детей, что-то вроде школы. Нет, больше похоже на детский сад. Десятка-два ребят, толстощеких и толстоногих, бегало вокруг стола. Вдруг они кинулись по местам, расселись за столиками, замерли. В зал вошел старик, тоже один из тех бородачей, что сидели в совете. Тот самый, с белой бородой. Оказывается, это был учитель. Старик, между тем, начал рисовать на доске человеческую фигурку. Ученики склонили круглые головы над тетрадями. Каждый из них старательно, но неумело орудовал графитовой палочкой. «А на доске человечек как живой», – подумал Максим. «Толкни его, побежит». Учитель будто подслушал эту мысль. Он потрогал кусочком мела нарисованную голову. Голова завертелась на неподвижных плечах, мигнула, высунула язык, показала его классу. Малыши хохотали, валясь на столике. Кусочек мела коснулся рук и ног. Нарисованный человек замахал руками, подпрыгнул, поскакал по доске, очутился у края и осыпался на пол щепоткой меловой пыли. «Уф!» – сказал Максим, протирая глаза. «Чего только не почудится!» Может быть, кто-то из ребят расслышал его голос. Во всяком случае, один из них обернулся и заметил подглядывающего в окошко человека. Все повскакивали с мест, поднялся страшный переполох. Но Максим уважал такую серьезную вещь, как урок. Он отошел от окна, только совсем уйти ему не удалось. Малыши всей оравой высыпали из дома, схватили его, кто за ногу, кто за рубашку, кто за палец, и поволокли к себе в класс. «Спокойно, дети», — сказал Белобородый. «К нам пришел гость, человек из другой страны. Не будем слишком его утомлять. Но раз уж он нам попался, пусть расскажет, в какие игры они играют там, в своей стране. Начали». Тут-то Максиму было чего порассказать. Он мог бы рассказывать хоть до темна, но малышей пуще всего заинтересовал футбол. Чтобы лучше объяснить, как это делается, он подошел к классной доске, взял в руки кусочек мела и принялся рисовать. Он нарисовал забавного маленького футболиста в огромных бутсах с шипами, в толстых гетрах и полосатых трусиках. Подумал и нарисовал еще одного, потом другого, третьего. Наконец, получилась целая команда футболистов, похожих один на другого, как родные братья. А почему бы им в самом деле не сыграть в футбол? Максим начертил поле и ворота, вывел на него судью и команду противника. Нарисованный мяч запрыгал по доске. Игра началась. Маленькие футболисты, что есть духу, понеслись по полю. Вратари с блеском отбили первые мячи. Первый тайм прошел в жестокой борьбе. Время от времени нарисованный мяч вылетал за пределы доски, и тогда приходилось рисовать новый. Футболисты задирали вверх стриженные головы, глазели на чудесное сотворение мяча и, наверное, очень удивлялись. Второй тайм начался схваткой у ворот команды, за которую болел Максим. Кто-то из футболистов поскользнулся, упал под ноги играющих, а в него споткнулись другие, и скоро добрая половина обеих команд барахталась в куче мале. Нарисованный судья поднес ко рту нарисованный свисток. Свалка прекратилась. Но вратарь, получивший удар в колено, слегка охромил и не смог вовремя кинуться на мяч, который летел в ворота с силой пушечного ядра. «Гол!» – Максим взглянул на нарисованные часы. До конца тайма оставались считанные минуты, а команде, за которую он болел, все еще не удавалось хотя бы сравнять счет. И он сделал то, что, пожалуй, сделал бы любой болельщик, если дать ему волю. Подставил ножку вратарю противника, когда тот выбегал на мяч. Малыши возмущенно заорали. Максим сконфузился. Но что было делать? Игра уже окончилась со счетом 1-1. Максим остался недоволен собой и своими футболистами. В наказание он заставил их починить большой рваный сапог, украшенный надписью «Сапожники», в то время как команда противника отдыхала на травке. Когда работа была закончена, сменил гнев на милость, прислал на поле мороженщицу с тележкой. Каждый футболист получил по две палочки эскимо. Но тогда эти типы сразу принялись ухаживать за мороженщицей, а та мило им улыбалась. Пришлось нарисовать опоздавшего на матч моряка в бескозырке с ленточками. Моряк позубоскалил с футболистами по поводу сапога, потом подхватил мороженщицу под руку, и они ушли, оставив огорченных футболистов доедать мороженое. А мимо них по беговой дорожке катился велосипедист, приехавший на тренировку. Он вдруг споткнулся и полетел головой вперед прямо через руль. Максим нарисовал колеса немножко криво. Футболисты так и покатились со смеху, и вместе с ними засмеялись и учитель, и малыши за спиной у Максима. Учитель встал. «Поблагодарим нашего гостя», — сказал он, — «и проводим его отдохнуть. Должно быть, он все-таки очень устал». Максим действительно сильно устал, но почувствовал это лишь теперь. Вместе с Белобородом он подъехал в лодке к дому совета. Уже вечерело, и стены зданий начинали светиться синими, зелеными, красными огнями. Вся площадь совета была охвачена сияющей рамкой, а сверху, из окон, на толпу гуляющих падали голубоватые и желтые лучи. Максим добрался до отведенной ему комнаты в доме совета, с разбегу нырнул в постель и сразу уснул.